Игорь. У нас сегодня влажно и ветрено. Идет циклон. Небо низкое, висит клочьями шерсти, можно утереться им при желании. Я в такую погоду маюсь и хандрю. Будь я на 10 килограммов легче, улетела бы с ветром, как сорванные с сушилки трусы, в сторону Италии, до самых Альп. Где сидела бы в высоте и пустоте, пока вся влага, тоска, мысли и страхи не потекли б горными ручьями прочь, оставив мне только сухое, звонкое дерево моего тела. В один из таких дней в прошлом я и встретила Игоря. Помню, шла мимо цветочной лавки, где он стоял, прислонившись к стене. Во время циклона моя эмпатия воспаляется до предела. Среди заносчивых идеальных лилий, острых на язык драцен, орхидей мажоров, он выглядел сложным подростком из интерната, который уже достаточно видел в жизни, чтобы понимать, его никогда не возьмут в семью. Несуразный, вихрастый, ни формы, ни содержания. Колючий хаос в горшке. Держался поодаль от остальных растений. Возможно, его просто не донесли до помойки. Игорь продавался по цене собственного горшка, который был ему откровенно мал, как детсадовские штаны шестикласснику. Надпись на нем скупо и безлично гласила «Аспарагус фалькатус». Я схватила его, не дождавшись чека, и прямо у машины лила и лила воду на черствую землю, будто обливала умирающее от жажды животное. Дома обнаружилось, что земли в его горшке практически и не было. Там ничего не было, кроме каменного корня, спрессованного до такой степени, что пластик пришлось разрезать. Игорь лежал на полу, маленький, растерзанный, шипастый, а я гладила колючие, рвущие перчатки стебли и шепотом, дабы не пугать семью, уговаривала его потерпеть. Первый месяц Игорь молчал. Он спокойно стоял в новом горшке и с благодарностью пил воду, но ни один лист не увеличился ни на сантиметр. Ему были одинаково безразличны солнце и полутень, сквозняки и кошачьи поползновения. Я не лезла ему в душу. Через месяц Игорь выбросил новый стебель. Через два распушился, как одиннадцатиклассник на выпускной. Колючки стали злее и тверже. Юноша играл мускулами и наращивал мощь. В отличие от своих изнеженных сводных братьев по подоконнику, он обманчиво не требовал ничего. Ни опрыскиваний, ни удобрений. Но еще через месяц вежливо показал корнями, что ему нужен новый горшок. Ребенку негде жить, страшный сон матери. Я побежала в магазин и купила горшок побольше. На этот раз пересадка обошлась мне царапинами на руках. Игорь больше не церемонился, жестокий в своей молодости и силе. Огромный, неуклюжий, он давно переместился на пол. Робот-пылесос относится к нему с уважением, отметил на карте и старательно объезжает. Если верить Википедии, Игорь может вырасти до 7 метров. Я смотрю на него с опаской, как на живую бомбу замедленного действия, сгусток растительного тестостерона. И терзаюсь вечным выбором всех матерей. Оставить его при себе, в тепличных складках материнской юбки или отпустить в большую жизнь чужого сада. А пока Игорю снова нужен новый горшок».